Глава вторая. Анна. Четверг. 4 апреля 2019 года. 17:10. Мои соболезнования. Хирург послабее мог бы в этот момент разглядывать свои ботинки, если эгоизм не позволил бы ему выдержать взгляд родственника умершего пациента, разбивающий сердце. Но я не отвожу глаз от лица миссис Даунинг и вижу все. Почти беззвучный вскрик, когда на нее обрушивается удар, блестящую пленку слез, застлавшую глаза. Медсестра Вэл из кардиологического отделения рядом со мной нервно дергается. Я познакомилась с миссис Даунинг, когда они с мужем пришли ко мне на первичную консультацию и смотрела ей вслед, когда она выходила из кабинета полным надежды упругим шагом. Это должна была быть стандартная процедура. Риск, что Питер не вернется домой, был очень невелик. Моя репутация и опыт помогали ей крепко спать по ночам. Моя репутация и мой опыт убедили ее мужа подписать документы перед операцией. Как только пройдет шок, она меня за это возненавидит. «Он страдал?» — спрашивает она прерывающимся голосом. «Нет, он ничего не почувствовал». Наверное, она думает, что я бесчеловечная, раз могу твердо смотреть ей в глаза. Но у меня просто было много практики. За годы работы я научилась не проявлять в разговоре с родственниками пациентов слишком много сочувствия, чтобы они не сочли это снисходительностью, или грусти, чтобы не перепутали с чувством вины. Если бы я слишком широко улыбнулась, когда подходила к миссис Даунинг, это подарило бы ей ложную надежду. Профессия кардиохирурга означает умение не только чинить сердца, но и разбивать их. «Миссис Даунинг», — говорю я спокойно, осторожно отстраняясь от ее горя. «Вэл, моя коллега, расскажет вам, что делать дальше, и ответит на любые вопросы. Если вам что-нибудь понадобится, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к ней». Вэл берет миссис Даунинг за руку и мягко отводит ее к стулу. Ей удается не дать ей разрыдаться, пока я не закрою за собой дверь и не позволю себе расслабить по-британски застывшую верхнюю губу. Закрываю глаза и перед тем, как пойти в раздевалку, делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Я уже давно не теряла пациента. Сегодня это случилось впервые за долгое время. И внезапно меня охватывает страх, что это может быть началом длинной цепочки ошибок. Но я сразу же отмахиваюсь от этой мысли. Это первое поражение в длинной череде побед. Помни об этом. Но я уже знаю, что мне не удастся выбросить операцию из головы. То ли привычка, то ли естественное желание исправить недостатки. Я захожу в раздевалку, стягивая с себя форму. Переодеваюсь, погрузившись в свои мысли. «Вы в порядке?» Марго стоит возле своего шкафчика, соседнего с моим, и стягивает волосы в хвост. Ей пора бы подкрасить корни. «В порядке». Я снова прокручиваю в голове операцию, деталь за деталью, до того момента, как сердце мистера Даунинга перестало работать. Очевидно, сейчас мне не так хорошо, как обычно, удается прятать свои мысли. Есть такое свойство у ошибок. Они ударяют в твою броню, обнажая едва заметные уязвимые участки под ней. Вы сделали все, что могли. Знаю. Лгу я. Спасибо. Я чувствую, что ее взгляд задержался на моем лице. Говорю ровным, безапелляционным тоном. Без эмоций. Наверное, она считает меня черствой. Возможно, так и есть. Я чувствую нечеловеческое равнодушие перед тем, как назвать время смерти. Копаясь в чьей-то грудной клетке, я не испытываю никаких эмоций, как электрик, меняющий проводку. Я не думаю о том, кто лежит под хирургической простыней или о членах его семьи, которые сидят перед операционной и ждут, чтобы их мир пришел в равновесие или схлопнулся. В противном случае я бы сошла с ума. Только когда я выхожу из операционной, на меня наваливается груз последствий, и весь оставшийся вечер я раз за разом проигрываю свои действия в голове. «Готовы к субботе?» — спрашивает она небрежно. Я забыла. отвлеклась на операцию мистера Даунинга. В одно мгновение меня снова наполняет тревога. Через 2 дня мне предстоит самая важная операция за всю мою карьеру. Шунтирование 3 коронарных артерий Ахмеда Шабира, члена парламента от Редвуда. И, если верить слухам, будущего лидера партии лейбористов. Посвященные, которым нельзя разглашать информацию, чтобы не повлиять на результаты будущих выборов, называют его «пациент X». Неповторимые ощущения. Размахивать скальпелем, зная, что от тебя зависит судьба потенциального премьер-министра. Конечно. У Марго звонит телефон. Она бросает взгляд на экран и бросает телефон в сумку, оставляя звонить дальше. Я замечаю имя Ник, прежде чем телефон исчезает в ее шкафчике, и достаю из сумки свой, чтобы перечитать нашу с Заком переписку. Зак, пожалуйста, я не хочу ехать. Ты обещала, что поедешь со мной. Он отправил это в обед. Мой сын должен был сидеть и играть, а вместо этого нервничал и писал мне. Я ответила ему между операциями, и от чувства вины меня начало тошнить так, что я оставила свой обед нетронутым. Я больше всего на свете хочу поехать с тобой в путешествие. Но у меня есть очень больные пациенты, которым нужна моя помощь. Мы поедем куда-нибудь летом, вдвоем. Придумай, куда хочешь поехать, и я начну все организовывать. Целую. Зак, они всегда для тебя важнее. Я не знала, что на это ответить. Планы на вечер? Марго скручивает сигарету, облизывает кончиком языка край бумажки, складывает ее и кладет себе за ухо. Она уже несколько раз пыталась навязаться мне в подруги, как будто поставила себе такую задачу и теперь хочет этого добиться. Но я не мешаю рабочие отношения с личными симпатиями. Если коллеги становятся слишком близки друг к другу, неизбежно возникают ошибки. В операционной нельзя расслабляться. Гораздо лучше, если все настороже. Я надеваю куртку, которую достала из шкафчика. Особенно никаких. Мой брат завтра повезет моего сына и свою дочь в Корнуолл на пасхальные каникулы. Так что хочу провести вечер с сыном перед его отъездом. Она прекрасно знает, что за жизнь у медицинского работника в Англии, и не спрашивает, почему я не еду с ними. По крайней мере, за это я могу быть ей благодарна. Как он? Справляется? Моя рука, застегивающая молнию на куртке, замирает на полпути. Что, простите? Глаза у нее расширяются от того, каким резким внезапно стал мой тон. Я достаю сумку из шкафчика и с силой захлопываю дверцу. Это личное. Отрубаю я и иду к двери. До завтра. Ну да, грубо отвечает она и произносит себе под нос. Сучка. Я задерживаюсь у двери, чувствуя, что на языке скопилось уйма непроговоренных слов, а потом закрываю ее за собой с мягким щелчком. У своей машины я замираю. В искаженном отражении, в стекле, мое лицо напоминает череп. Темные, с залегшими тенями глазницы, острые скулы и выпирающий подбородок. Ну и кому ты теперь будешь нужна? Я забираюсь в машину и бросаю сумку на пассажирское сиденье. Мотор заводится с утомленным ворчанием, и из вентилятора вырывается еле теплый воздух, отгоняя туманную дымку, которой покрыто лобовое стекло. Я откидываюсь на сиденье и закрываю глаза. Зак уже, наверное, поужинал и растянулся на диване перед телевизором. А Пола убирает кухню и делает другие дела, которые возникают по ходу. Если бы раньше, когда мы жили в Лондоне, кто-то из соседей предложил бы забрать Зака из школы и сложить посуду в посудомойку, я бы закрыла дверь у него перед носом и накинула бы цепочку. Удивительно, какие чудеса творят несколько километров расстояния и полное отчаяние. Я сижу впервые за 6 часов и чувствую каждый сустав. При мысли о том, что надо еще погулять с собакой, прихожу в ужас. Но потом вспоминаю мордочку Мишки, и у меня сжимается сердце. Зак всегда мечтал иметь собаку, и, купив ее, я надеялась, что мое отсутствие будет менее заметным. Это просто добавило еще одно имя в список тех, чье доверие я обманула. Я думаю о своем изможденном лице в отражении на стекле и опускаю козырек, чтобы получше его рассмотреть. Лицо под тонким слоем косметики кажется бледным и измученным. Вокруг глаз залегли темные тени. Белки глаз порозовели, а губы, наоборот, совершенно бесцветные. Я натягиваю кожу кончиками пальцев, чтобы повернуть время вспять, и замираю, заметив его. Пятнышко крови. Оно по-прежнему у меня на шее. Я в панике начинаю скрести кожу ногтями, пока на ней не появляется ярко-красное пятно, и чувствую, как под пальцами возбужденно стучит пульс. Кровь засохла, превратилась в корку и отходит хлопьями. Когда мне удается ее отскрести, на коже остаются длинные неровные царапины. Я закрываю глаза и снова откидываюсь на сиденье. Снова этот зуд. Не могу от него отвязаться с тех пор, как не запустилось сердце. Он как червяк, который, не переставая, шевелится у меня в мозгу и отнимает способность сосредоточиться. Я с усилием открываю глаза и снова встречаюсь взглядом с изможденной женщиной в зеркале. Я отклеиваю полоску накладных ресниц с правого глаза, обнажая почти лысое веко. На нем одна единственная невыдернутая ресница. Мне уже несколько недель удавалось не поддаться этому желанию. Сидя на диване по вечерам, я выдергивала ниточки, ковыряла заусенцы до крови, все что угодно, лишь бы не делать то единственное, что меня успокаивает. Эта мания преследует меня, сколько я себя помню. Я чувствую, как начинает покалывать кончики пальцев, когда я представляю, как поднимаю их к глазам. Сжимаю кулаки, чтобы раздавить эту потребность, и случайно сминаю накладные ресницы в ладони. Я ругаюсь себе под нос и пытаюсь расправить ресницы, но это уже бесполезно. Они погнулись, как лапы мертвого паука, который навсегда застыл в своей паутине. Снимаю ресницы с другого глаза, скатываю из обеих полосок шарик и бросаю под пассажирское сиденье. Потребность никуда не делась. Я закатываю рукав куртки и смотрю на волоски на своей руке. Светлые, ломкие. Некоторые растут под странным углом. Некоторые расщепились надво из-за того, что их постоянно выдергивают с корнем. Если уж и дергать, то на руке, говорю я себе. Проще спрятать. Не так унизительно. Но это не то. Осторожно подношу руку к глазам, как будто надеясь обмануть саму себя, и чувствую ресницу между пальцев. Потребность растет, и я уже не могу думать ни о чем другом. Навязчивая мысль, как опухоль в мозге. Я катаю ресницу между пальцами, наслаждаясь моментом, чувствую, как кружится голова, внутри которой происходит финальная схватка, и, наконец, сдаюсь. Дергаю. Едва слышный хлопок и мгновенное облегчение. Меня охватывает чувство умиротворения, завершая ритуал, положив ресницу на язык. Я вздрагиваю, когда начинает звонить телефон, и мельком ловлю свое отражение в зеркале. Щеки у меня возбужденно порозовели, и мне так стыдно, что я не могу заставить себя встретиться с собой взглядом. Я фрик. Я просто больная. Я извращенка. Я глотаю ресницу и достаю из сумки телефон. На экране имя Адама. Отвечаю через гарнитуру и выезжаю с парковки. Надо просто добраться до дома. «Привет», — говорю я, все еще не успокоившись. «Привет, как дела?» «Все хорошо, а у тебя?» «Все нормально. Только что приземлился в Амстердаме. У меня тут встреча. Хотел узнать, все ли в порядке». Долгая напряженная пауза. Мы сказали друг другу пару слов, а я уже чувствую, как нахохлилась. Я выезжаю на дорогу. Всего пара поворотов, и я дома. «Ты за рулем?» «Я только вышла с работы. Тебе что-то нужно?» Останавливаюсь на пешеходном переходе. Адам мнется на другом конце провода. По переходу ковыляет женщина, скрючившись над своими ходунками, с жестким выражением на лице, подставленным холодному ветру. «Это твое будущее», — произносит голос у меня в голове, иссохшее, одинокая. Я до хруста стискиваю зубы. «Мой адвокат хочет пересмотреть сумму», — наконец произносит Адам. Руль скрежещет под моими пальцами, я вжимаю педаль газа в пол. Мотор ревет так внезапно, что женщина вздрагивает, уже стоя на противоположном тротуаре. «Нет, это ты хочешь пересмотреть сумму. Прости, Анна. Если ты увеличишь сумму, мне придется продать дом, ты же знаешь. Зак и так плохо справляется со всеми этими переменами. У меня нет денег». Я насмешливо фыркаю. «Тут ни у кого нет денег». «Нет, у меня прямо вообще нет денег». Я сворачиваю с главного шоссе на проспект, длинную извилистую дорогу с большими частными домами по сторонам. Мой дом стоит в изгибе дороги, в конце собственного переулка, в стороне от улицы. Рядом только дом Полы и маленький участок леса между домом и территорией больницы. Подумать только. Мы с Адамом переехали сюда чуть больше года назад, завороженные возможностью бродить по длинным садовым дорожкам в нашем маленьком убежище, в стороне от протаренных троп, думая, что переезд из Лондона в пригород сможет нас спасти. Мы затем и платим нашим адвокатам целое состояние, чтобы они обсуждали это вместо нас, говорю я, сворачивая в переулок. Ты обещал, что разводом будут заниматься они, а мы посвятим свое внимание Заку. Одна машина отскакивает гравий. Слева от меня живая изгородь, справа перелесок. Впереди медленно вырастает из-за деревьев крыша моего дома. «Адвокат пытался с тобой связаться, Анна. Ты не отвечала?» «Господи, Адам, я пытаюсь полноценно работать и быть матерью-одиночкой одновременно. Мог бы это учесть». У подъездной дорожки я резко давлю на тормоз. Адам продолжает меня уговаривать, но я его не слушаю, потому что теперь все мое внимание сосредоточено на припаркованных у дома фургонах. Дверь дома открыта настежь и слегка колышется на сквозняке, и, присмотревшись, я вижу, что за окнами мелькают тени. В моем доме чужие люди.